Красная армия не придет. Я быстро нашел новые площади, арендовал предприятие, которое в конце 80-х годов получило югославский модуль по мясопереработке. Он там так и стоял. Целый завод с оборудованием, машинами, с инфраструктурой. На помойке Германии ехать не пришлось. Пришлось, но чуть позже. Те деньги, которые зарабатывались, я вкладывал в оборудование. Аренда – дело непостоянное. Завод состоял в федеральной собственности. В любое время его могли забрать более умные и хитрые товарищи. Поэтому вскоре мы выкупили в собственность помещение на другом предприятии в Коломне. Там было примерно 500 квадратных метров. Мы пристроили еще 150 и съездили на помойку. Почему в России не было оборудования? В советские времена на государственных производствах никто деньги не считал. Директора комбината, который принимал решение, привозили в какой-нибудь стриптиз-бар, дарили ему видеомагнитофон, и он закупал то, что ему подсовывали. Безумно дорогое оборудование, которое валялось потом на свалке. Конечно, это все распродавалось в 90-х. Я сам поучаствовал в таких мероприятиях. Комбинаты находились в плачевном состоянии. Зарплаты не выплачивались по 3-4 месяца. Стоило привезти немного наличных и отдавали все, что угодно. С бандитами сталкивались? Конечно, как только высунулись, наладили производство и получили первые деньги. Раз в неделю приезжали люди с предложениями. Я блефовал, говорил им, что военный из КГБ, про Альфу обязательно упоминал, понимая, что на самом деле за меня никто не вступится и Красная армия не придет. Но они уезжали. Конечно, не со словами «Ой, извините», угрожали, пару раз увозил семью, отсиживались. Родным ничего не объяснял, но они, наверное, догадывались, почему вдруг вечером я прибегал и говорил «Быстро собираем вещи, бегом что-то порыбачить захотелось». Со временем появились знакомства в силовых структурах, и все стало проще. Был случай, когда приезжали очень серьезные люди. Я сразу побежал за помощью. На меня навешали техники, попросили записать все разговоры. Я разошелся, завел собеседников, наслушался кучу неприятных вещей, а потом оказалось, что диктофон не включился. Надо было повторить. Следующая встреча состоялась через 3 недели. Я сам поехал, купил устройство, применил все свои навыки инженера правительственной связи, 3 раза проверил, но разговор оказался довольно мягким. Они пытались выяснить, не передумал ли я, и уехали. «А как вы кризис пережили?» Недели за 3 до дефолта мне позвонил руководитель банка и предложил как хорошему клиенту перевести рублевый кредит с 30% ставкой на валютный с 20%. В итоге я выплачивал им в 5 раз больше, но компенсировал потери. Мы тогда работали исключительно на российском сырье, а 90% мясопереработки в России, как и сейчас, на импорте. Доллар подскочил, цены на сырье взлетели, но не для нас. Инфляция докатилась до регионов только месяца через 3. Все это время люфт позволял нам продавать мясные продукты намного дешевле конкурентов и резко увеличить объем продаж. Я докупил оборудование и приобрел в собственность еще одно здание, которое арендовал у соседнего предприятия. Там стояли ржавые тракторы и комбайны, вся инфраструктура развалилась, а рабочие вообще не понимали, что дальше делать и как жить. Я понял, что надо как-то защитить свои интересы и потихонечку начал скупать акции за копейки. Так у меня оказался контрольный пакет, и мы забрали это предприятие. Естественно, металлом заниматься дальше не стали, не наш бизнес. Сейчас часть помещений мы сдаем в аренду, некоторые площади продали иностранцам. Вы продолжаете работать только на российском сырье? Поголовье российского скота резко сократилось, и внутреннее сырье на рынке сейчас дороже, чем импортное. Главной проблемой изначально стал развал колхозов. К середине 90-х их прибрали к рукам шустрые люди, и с 99 по 2001 год пошел достаточно серьезный прирост. Государство тут же взвинтило цены на зерно, а скота без зерна не бывает, и начался спад. Все перешли на импорт и тут же ввели квоты. Раньше около 500 компаний ввозили мясо, теперь 15. Образовалась монополия, которая держит цены. Поэтому мы построили большой холодильник на 500 тонн и закупаем скот у бабулек, бывших колхозов, совхозов в регионах, у них дешевле. Не опасно это? Бабушка, прежде чем забить свою корову или продать ее на бойню, должна получить документы на животное, фактически паспорт. чем болела и когда, что ела и так далее. Хотя не исключены подтасовки, но контроль достаточно жесткий. У нас тоже есть своя система, проверяем не только сырье на входе, но и на каждом этапе обработки.